Днем с полюбовницей тешился, ночью набеги творил. Вдруг у разбойника лютого совесть Господь пробудил. Бросил своих он товарищей, бросил набеги творить. Сам Гудияр в монастырь пошел, Богу и людям служить. Господу Богу помолимся, будем Ему мы служить. За Гудияра разбой.